Память Александра Сапровского. Было медом и сахаром колотым, чаепитием в русском дому, тонким золотом, жаром и холодом наше время дышало во тьму, но над картой неведомой местности неизвестная плещет волна, то ли Санкт-Петербург и окрестности, то ли гамма в созвездии сна. И окошки пустые распахнуты в белокаменный вишневый сад, где игрок в кипарисные шахматы на последний играет разряд. Пусть фонарь человека ученого обнажил на разломе эпох, что от белого неба до черного только шаг, только взгляд, только вздох. Пусть над явной космической ямою, где планета без боли плывет золотою, покрыт амальгамою крутокупольный истины свод. Пусть престол, даже ангелов очередь, но учителя умного нет объяснить это сыну и дочери. Только свет, улетающий свет. Вот и все. Перебитые голени не срастутся. Из облачных мест сыплет родина пригоршни соли на раны мертвые, гору и крест, на недвижную тень настоящего костяного пространства оскал, отражение наше дробящего бесконечной цепочки зеркал. Утро близится, уголья залиты, поминальные свечи горят. На каком ледяном карнавале ты, брат мой давний, бестрепетный брат?